Время предательски растянулось и словно застыло, вморозив нас в себя, как янтарь неосмотрительных мошек. Движения мои замедлились, как в плохом кино. Секунды ползли отвратительно медленно. Тянущиеся навстречу ветки лениво опускались откуда-то сверху, то ли намереваясь помешать, то ли напротив указывая путь. Земля впереди медленно, очень медленно начала вспухать ожившими корнями. Откуда-то слева в мою сторону пронеслось сразу несколько ветвистых разрядов с явным намерением испепелить на месте. Следом полетел плавно разрастающийся огненный шар на пару с яростным выкриком и непонятным проклятием Эа. Потом у меня за спиной что-то натужно прожужжало, хотя должно быть придушено взвизгнуть и, промахнувшись, вырвать целый дождь щепок из разорванного заклятием или копьем ствола. Однако время по-прежнему не спешило возвращаться к своему нормальному бегу, так что я всего лишь пригнулась и не успела понять, что это было. 8 шагов. 7. Мне неожиданно стало душно. 6. 5. За спиной снова что-то с грохотом взорвалось. Но опять, до того медленно и отвратительно тягуче, что волей-неволей пришлось обернуться и ругнуться на коварное восприятие, так неоправданно четко решившее показать мою невеселую участь. Медленно кружащиеся над головой щепки вызвали нешуточное раздражение. Блин, как издеваются в самом деле! Я была похожа на таракана в патоке, отчаянно пытающегося выплыть из глубокой миски, но только глубже увязающего в клейкой липкой массе. Вот и я. Вроде и бегу изо всех сил, вроде и лечу вперед, как на крыльях. Но проклятое дерево ни капельки не ближе. Пространство поддается с неохотой, с трудом. Каждый шаг — как день. Каждый вдох — как год. А каждый удар примороженного чьей-то неведомой воли сердца длится столько, что уже устаешь дожидаться следующего. 4 шага. Уф, одна радость. Для иаров время тоже бессовестно растянулось в целую вечность, поэтому их страшноватые молнии все еще не могут до меня долететь. 1, 2, 3. Нет, у меня не хватит пальцев, чтобы их сосчитать. Да и не надо, наверное. Если хоть одна попадет, мне уже крышка. И теней, как назло, поблизости нет. Один лин, грозно встопорщив шерсть и растопырив широкие крылья, кинулся на перерез, стремясь перехватить как можно больше заклятий. Но он один, а их много. Да и не уверена я, что мой маленький, в смысле уже большой Шейри, сумеет их удержать. При виде медленно летящего в гигантском прыжке демона у меня что-то сжалось внутри. И ведь не бросил, не предал. Хитрил и молчал, конечно, но не подвел. И даже теперь, обретя хоть какую-то толику сил, отрастив эти страшноватые крылья, о которых так долго мечтал, он все равно старался закрыть меня собой. Как тогда, рядом с Кахаром, на которого он тоже попытался броситься и лишь немного не успел. Казалось бы, нечисть. Говорят про него злобный демон. А он никакой не демон. Он просто друг, обладающий редкой способностью вытягивать из людей жизненные силы. И то, что для меня с некоторых пор эта процедура стала не опасной, только к лучшему. 3 шага. Я до боли прикусила губу, с трудом продираясь сквозь загустевшее время. Назад больше не смотрела. Больно. Больно видеть, как скрипят зубами еще больше побледневшие тени. Больно смотреть на то, как Мэйр решительно вскрывает себе вены на руке и льет на землю свою кровь, стремясь дать им хоть немного своих сил. Больно следить за тем, как холодные молнии врезаются в лина, и рвут ему крылья сразу в нескольких местах.